Коровка. Некрасивая коровка, да молочко дает. Лоб у ней широк, уши в сторону, во рту зубов недочет, зато рожища большие, хребет острием, хвост помелом, бока оттопырились, копыта двойные. Она травушку рвет, жвачку жует, пойло пьет, мычит и ревет, хозяйку зовет. «Выходи, хозяюшка, выноси подойничек, чистый утиральничек. Я деточкам молочка принесла, густых сливочек».